23 июля 2000 неизвестного года, Мулен-Онтон-Неруа, Бургундия, Валентина Макарова. Я лежу, сжавшись в комок, скорчившись в тепле обнимающей меня руки. На улице жара, а меня бьет дрожь. И совсем не от того, что древние каменные стены дома надежно хранят прохладу. Я никак не могу успокоиться после того, что только что происходило в этой комнате, на этом антикварном диване. Надеюсь, мы его не сломали, потому что он, бедолага, уж так поскрипывал и постановал. Впрочем, Максвелла это не остановило, и слава богу. Слава богу, слава богу. Другая рука Максвелла закинута под голову, и я осторожно вожу пальцем по его груди, по подмышке, путаясь в колечках влажных волос. «Что ты там пишешь?» — сонно бормочет он мне в ухо. «Письмо мне?» «Что-то вроде. Это не письмо». Это схематичное изображение логической цепочки событий, которые привели меня на этот диван, в объятия этого человека. Если бы я не спасла ворону, если бы птичий бог не начал мне ворожить и не подкинул выигрыш $200, если бы... Максвелл перехватывает мою руку, подносит к губам, целует. «Погоди, не заводи меня снова. Дай хоть минутку передохнем». «Да я и не завожу тебя», — совершенно искренне удивляюсь я. «У меня и в мыслях не было». Мысли тут совершенно ни при чем. Когда ты вот так меня трогаешь, я просто сатанею. У меня подмышки страшно чувствительные. Ты разве еще не поняла? Это потому, что у тебя там волосики растут, серьезно объясняю я. А если бы ты брил подмышки, как сейчас рекламируют, такой чувствительности не было бы. Безволосые подмышки у мужчин все равно, что волосатые ноги у женщин. Противоестественно и некрасиво, заявляет Максвелл и проводит по моей голени. К счастью, подвергнутые своевременной эпиляции. «Да уж, ноги у тебя», — вздыхает он, — «сказочные ноги. Все остальное тоже какое надо, но я прежде всего обратил внимание на них. Ты шла в таких обтягивающих бриджиках. Я тебя жутко захотел, сразу, с первого мгновения. Еще даже лица твоего не видел, а тебя уже хотел. Ну да, и поэтому щипал за попку бедную Лору, сварливо бормочу я. Ну не мог же я тебя ущипнуть, верно?» миролюбиво говорит Максвелл. «Щипать за попку незнакомую женщину? И где? На антикварном аукционе? Нет, даже я на такое не способен». «Способен, способен», — шепчу я, целуя его руку. «Что эта рука только что вытворяла с моим телом? Или это была другая рука? А, пожалуй, что обе. Поэтому целую и вторую, чтобы не обижать ее, волшебницу. Ты на все способен. Ты вообще редкостный талант. Да и ты тоже хороша». Максвелл целует меня в волосы. Как-то принято в постели бормотать. Со мной, дескать, никогда такого не было. Насчет «никогда» не знаю, просто не помню. Но что давно такого со мной не было, точно. И если бы ты знала, до чего мне жаль 2 дней, которые мы попусту потеряли. Каких 2 дней? 2 дней и 2 ночей. Если бы ты не удрала из Парижа, все это могло бы произойти еще 2 дня назад, говорит Максвелл. Я не сомневался, что оттуда, из аллей, Николь с малышкой пойдут в одну сторону, а мы с тобой в другую. Но ты сбежала. Между прочим, я так и не знаю, почему. В горле у меня вдруг становится сухо. Я забыла. Я совершенно забыла, почему оказалась в Мулене. Я же скрывалась от Максвелла и оказалась с ним в постели. Вернее, я скрывалась от того человека. Но, может быть, у них была случайная встреча? Может быть, они просто сидели за одним столиком, приятель, с которым должен был встретиться Максвелл, кто-то другой? Не так хочется верить в это. Мне до смерти нужно в это верить. Но я все-таки должна спросить. Я должна знать точно. Помнишь, ты говорил, что должен был встретиться в Мнамонтаргей с каким-то человеком? Ты встретился с ним? Мое горло с трудом выталкивает слова. Да. Да. А ты знаешь, кто он? Разумеется. Это террорист Чечени. Так французы называют чеченцев, с непоколебимым спокойствием заявляет Максвелл. Насколько мне известно, его усиленно ищут в России. Жильбер говорил, он то ли взорвал что-то, то ли собирается взорвать. Нет, ты не подумай, что я придерживаюсь экстремистских взглядов. Я встречался с ним исключительно по просьбе Жильбера. Кстати, помнишь, я упоминал побратима Жана Гессиза и Жильбера? Так вот, это он и есть. Эти парни познакомились в лагере по обучению террористов. Ты же знаешь, что несколько лет назад на территории Франции было несколько таких лагерей. Тогда мы все со страшной силой поддерживали свободолюбивую борьбу маленького, но гордого народа Чечени. Газета «Монд» надрывалась до хрипоты. Теперь это уже не модно. Французы поняли, что русские имеют полное право наводить порядок в своей стране любыми средствами. Однако корсиканцы и ваши чечени — птички из одного гнезда. Притом, при всем, такие люди, как ни странно, способны на крепкую дружбу. Вот возьми хоть Джильбера или этого парня, его зовут Иса. Между прочим, именно Иса познакомился у меня в мастерской с Лорой. Он и есть отец Филиппа. Но умоляю тебя, не приписывай ему то, чего он явно не мог совершить. Он определенно не убивал Лору, потому что находился все это время в Париже. Да и зачем ему ее убивать? Лора совершенно не в курсе его занятий. Сейчас мне нет никакого дела до Лоры. Послушай, неужели ты убежала потому, что испугалась Ису? Смеется Максвелл. У тебя что, какие-то счеты с террористами Чечени? Господи Иисусе, птичий бог, дайте мне силы выдержать это. Да, за мной охотится лично Шамиль Басаев. Что за деревянный скрип раздается? Ах, да, это мой голос. Максвелл хохочет, значит, оценил мой юмор. Кстати, снова скрипит деревяшка. А ты случайно не говорил что-нибудь Исе обо мне? О тебе? Кажется, я что-то такое ляпнул. О том, что встретил очень красивую русскую девушку по имени Валентин, однако она натурально ушла у меня из рук. Потом выяснил, что ее зовут Алена, и живет она в городе Сахалин. Иса долго смеялся, а потом сообщил мне, что такого города в России нет. Остров есть, а города нет. Врет твой Иса, говорю я, сама не соображая, что. Есть такой город. Не буду спорить, покладисто соглашается Максвелл. Вы это обсудите с Исой при встрече. При какой еще встрече? При личной, жизнерадостно сообщает Максвелл. Мы приехали в Мулен все втроем. Я разве не говорил? Я, Жильбер и Иса. Только умоляю тебя, не говори ему ни о Лоре, ни о том, что его ребенок попал к Жанни. Он до сих пор не знает, что был ребенок, сын. У меня такое ощущение, что у Чечени существуют очень твердые принципы на сей счет. И если он узнает о сыне, то захочет забрать его у Жанни. Может быть, решит на родину отправить. Но ты согласна, что ребенку уж, наверное, лучше будет в деревне Бургундской, чем какой-нибудь деревне Чечени, или как там у них называются деревни? Стойбище? Стойбищами, вспоминаю я, называются деревни у Нивхах. Нивхи живут на Сахалине, который остров, а не город. А говорят, бомба два раза в одну воронку не падает. Падает. Но если так, если следовать логике бомбы, то жертва, которая выскочила из этой воронки однажды, может выскочить и второй раз? Только надо выскакивать поскорей. Ладно, бог с ним, с твоим Чечени, говорю я. Трудно судить, достаточно ли равнодушно звучит мой голос. Ведь у меня внутри все словно бы в узел завязалось, в болезненный нервный узел. Но уж чем богаты, тем и рады. На большую степень притворства я не способна. Давай лучше поговорим о картине Давида. По-моему, это гораздо более интересная тема. Давай лучше поговорим о нас с тобой. Максвелл поворачивается на бок и обнимает меня так крепко, крепче некуда. Куда более интересная тема. Еще 5 минут назад я голосовала бы за это руками, ногами и всем телом. Но страх уже погасил во мне последний огонек желания. Ведь вполне возможен такой поворот событий. Жильбер и Иса забеспокоились, куда подевался их приятель, и придут его искать сюда. Послушай-ка, что мне в голову пришло. Ты говорил о трубах, о старых трубах. Вчера я осматривала погреб этого дома. Там в стенных нишах сложены винные старинные бутыли. Мне захотелось узнать, как выглядят эти ниши. Я вытащила бутылки. Так вот, в одной лежала именно такая труба, о которой ты говорил. Она была как бы заложена за выступы камней. Я подумала, что это какая-то опора. А сейчас думаю, опора была бы вделана в стену. А эта труба лежала, да и лежала себе. Пойдем посмотрим, а? Максвелл поднимается на локте и смотрит на меня. Ого! Да ты, как я посмотрю, прирожденная кладоискательница. Что и говорить, это дело затягивает, как омут. А может быть, сначала... Нет. Если он еще раз обнимет меня, я уже никуда не захочу идти. Максвелл, пойдем. Вскакиваю и тащу его за руку. И поскорей отворачиваюсь к своим раскиданным по полу одежкам. Отворачиваюсь, чтобы не смотреть на него, не видеть, как он хочет. Он не без некоторых усилий натягивает свои тугие джинсы и зашнуровывает кроссовки. «Ну, пошли, быстро. Надень рубашку, в погребе холодно», — лепечу я вслед, словно заботливая супруга. «Ничего, начнем бутылки перекладывать, живо согреемся», — буркает насупленный Максвелл. «Где ключ?» Снимаю с крючка ключик с надписью «Погреб» и передаю ему. Максвелл не смотрит на меня, все еще обижен, и не замечает, что я украдкой прихватываю со стула его джинсовую рубашку, в точности, как заботливая супруга. Мы проходим через кухню на задний двор. Максвелл отпирает дверь этого пресловутого погреба, щелкает выключателем и начинает спускаться так быстро, что я даже не успеваю поцеловать его на прощание, как собиралась. «Ну, вижу три ниши», — недовольно сообщает он, — «которую я должен осмотреть». «Вон ту, дальнюю», — кричу я. «Только вытаскивай бутылки осторожней, хорошо? А то Николь будет на меня сердиться, если они разобьются». Дожидаюсь, пока раздастся перезвон. Максвелл приступил к выгрузке бутылок. Потом кладу на ступеньку его джинсовую рубашку и выскальзываю за дверь. Осторожно, почти беззвучно закрываю ее и также осторожно поворачиваю ключ. Хочу вытащить его, но не делаю этого. Вчера же они оставила мне шанс. Оставлю и я шанс Максвеллу. Рубашка, которая его согреет, ключ, который наведет Джульбера на его след, это на одной чаше весов, на другой — мое предательство. Смягчает ли мою вину то, что я спасаю свою жизнь? Не знаю и не узнаю. Ведь больше мы никогда не увидимся с Латером Филиппом Максвеллом Летруа, потомком адвоката Летруа, дамским угодником, королем старьевщиков и искателем кладов. Тенью пролетаю через комнаты первого этажа Брюновского дома и осторожно выглядываю сквозь запертые стеклянные двери, ведущие на террасу. Форт Клади стоит на своем обычном месте, на обочине, но самой хозяйки не видно. Она, конечно, дома, и уж наверняка она говорила с Жильбером. Видно, наше с Максвеллом поведение было подвергнуто суровой критике. Ну и ладно. Какое мне дело до правил хорошего тона этой бургундской деревушки? Меня гораздо больше волнует, удастся ли выбраться отсюда незамеченной. Я уже немного знаю окрестности и понимаю, что мне нужно добраться до Нуаэра. Оттуда регулярно ходит автобус до станции. В крайнем случае можно взять такси. А на станции я сяду на скоростной поезд, идущий в Париж. Час езды, и я на месте. Может быть, повезет, и мне удастся сегодня же улететь в Москву. Почти все мои вещи так и остались на улице Друо, у Николь, но документы здесь, как бы не забыть их. Взлетаю на второй этаж, беру документы и собираю рюкзачок, с которым приехала в Мулен. Оглядываюсь прощально. Прости меня, дом, простите привидения, так и не удалось с вами познакомиться. А впрочем, мне и без привидений мороки хватает, с живыми людьми хлопот не оберешься. Надо бы закрыть ставни, но я боюсь, что это привлечет внимание какого-нибудь случайного наблюдателя. Пусть приятели Максвелла пребывают в уверенности, что я по-прежнему в доме. Теперь главное — незаметно выскользнуть вон. Самое милое дело, конечно, пробраться через задний двор, потом через запущенный, похожий на джунгли, сад, перелезть через ограду к церкви, а оттуда огородами, огородами и на дорогу в Аржен, то есть в Нуаэр. Но загвоздка в том, что окна дома Жильбера выходят прямиком на этот самый задний двор и на сад Брюнов. Не ровен час. Придется рисковать и уходить с парадного хода. Ничего, мне бы только спрыгнуть с крыльца, а там поверну за угол и бегом через пустырь, на котором пасутся соседские овцы. Молюсь, чтобы Клади не вышла из дому. Молюсь, чтобы милашка Тедди спал, разморенный каникюль, и не бросился ко мне лизаться. Зашнуровываю кроссовки, сую в рюкзак бутылку минералки, три яблока и половинку багета, который мне вчера привез обаятельный артизан Буланжье. Так. Не забыть деньги. Натягиваю поглубже каскетку с большим козырьком, выхожу вон. У меня нет времени даже дверь запереть. Здесь ключи такие громоздкие, ворочаются в замках медленно, со скрежетом. Ладно, может быть, Николь меня простит. Речь ведь идет о спасении моей жизни. Сажусь на край каменной ограды террасы, перекидываю ноги и прыгаю на тротуар. Теперь вперед. Только бы Тедди не бросился к забору. Его не видно. Может, спит где-нибудь в теньке. Если бы я шла со стороны улицы, я бы его не заметила. От калитки его прикрывал куст азалий, и увидеть его можно было только со стороны того проулка, в который я метнулась, и тут же словно приросла к земле. Тедди лежит недалеко от ограды, лежит неподвижно.